Глава 3. Brain Burst 2039. Сетевая игра файтинг в режиме полного погружения. Мир, который открыла перед Михаей ее двоюродная сестра Акера. В детстве Михая не очень любила игры с полным погружением. Максимум, на что ее хватало, на редкие соревнования с отцом в виртуальных гонках. Поэтому, когда Акера впервые рассказала ей о ББ, Михаю ее слова не впечатлили. Она не понимала, зачем было придумывать невероятную технологию ускорения просто для того, чтобы играть с ее помощью в жестокую игру. Но стоило ей впервые оказаться в ускоренном мире, как все ее сомнения как рукой сняло. Первым ее противником стала, конечно же, Акера. Вернее, Аквакарент, как она была известна в этом мире. Они боролись на уровне «Первобытный лес». Рельеф уровня в точности повторял район Сакурадай в Нериме, но асфальт пропал, а здания превратились в огромные деревья, уходящие к самому горизонту. Когда Михая увидела, что может рассмотреть в мельчайших подробностях каждую травинку, каждый камешек, то поняла, что этот виртуальный мир не похож ни на один из тех, что она видела. Она чувствовала свежий аромат листвы, видела, как между деревьев пробивается солнечный свет. Казалось, этот мир вливает в ее сознание столько информации, сколько не может даже реальность. Но и это еще не все. Как и Акера, Михая приняла другой облик. Ее тело окутала полупрозрачная алая броня из неизвестного материала, похожего на пластик или стекло. В руках и ногах спрятались когти, готовые в любой момент вытянуться вперед. А на голове появилась голова леопарда с острыми клыками. Когда Михая осознала, во что превратилась, то в первую очередь ощутила не удивление, а позыв. Ее тело рвалось на свободу, словно все чувства, которые она подавляла в себе с того дня, как узнала о болезни отца, хотели, чтобы она дала им волю. И Михая побежала. Мощные ноги леопарда с легкостью несли ее по лесу. Она пробежала всю зону наискосок быстрее ветра. Она бежала и рыдала, вспоминая своего доброго, верного, сильного отца. Слезы прекратились лишь когда от 30 минут дуэли остались лишь 10. Михая вернулась назад к терпеливо ждавшей все это время Акере. Аватар двоюродной сестры немного напоминал ее саму. Ее хрупкое тело омывала вода, бесконечно стекающая и возвращающаяся наверх. Она выглядела куда необычнее Михаи и все же походила на саму себя из реального мира. Михая посмотрела прямо в голубые глаза двоюродной сестры и задала лишь один вопрос. «Как стать еще быстрее?» Ответ был кратким. «Стать сильней!» Как и в тот день 4 года назад, Михая очутилась на уровне «Первобытный лес» и стала ждать начала битвы. Хотя они и находились на обычном дуэльном поле, эта битва была за территорию, одна из командных битв, проводившихся каждый вечер субботы и требовавших особого внимания. Здесь нельзя, как в обычной дуэли, броситься вперед, как только перед глазами выгорят заветные буквы «Fight». Впрочем, тактика Михаи для территориальных битв ничего заумного собой не представляла. Разыскать вражескую команду и закусать насмерть. Ее леопардовый аватар занял позицию на самом высоком из деревьев западной части уровня. Могло показаться, что пышные ветви и туман ограничивают ее обзор, но от бдительных глаз леопарда не ускользали даже самые слабые блики с земли. Кроме того, через центр уровня по диагонали шел ровный участок, где в реальности находилась 8-я кольцевая. На нем практически не было объектов, за которыми мог укрыться аватар. А пока Михая окидывала взглядом окрестности с 250-метровой высоты, со стороны нижних ветвей послышался напряженный голос. «Парт, ну почему бы и нам просто не отправиться в бой?» Говорил стройный аватар женского пола по имени Мастарт Сальтицит. Как это часто и бывает в ускоренном мире, первое, цветовое имя аватара запоминалось легко, благодаря соответствующему цвету аватара, в данном случае горчичному. Но второе, собственное имя, было таким необычным, что слышавшие его впервые бёрст-линкеры несколько раз переспрашивали, а многие переспрашивали даже при повторной встрече. Михая тоже не осознала это слово с самого начала, но уже давно прочла, что сальтицит означает «паука скакуна». Как и положено паучьему аватару, на голове сальтицит аж 8 крупных глаз. И, конечно же, они не сосредоточены в передней части маски. Глаза есть как по бокам, так и на затылке. Благодаря своим глазам сальтицит обладала очень широким полем зрения, требовавшим долгого привыкания. Поди пойми, какой из глаз смотрит вперед, а какой назад. И потому считалась одной из лучших разведчиц Легиона. Но, к сожалению, ее способность требовала постоянной концентрации, и она уже успела устать, хоть с начала битвы не прошло и 5 минут. «Не спеши. Сначала отыскать вражеские отряды», — кратко ответила Парт, после чего вновь принялась вглядываться в лес. Команды, сражающиеся за территорию, состояли из минимум 3 человек. Состав Красного Легиона Проминенс насчитывал 33 бёрст-линкера. И с учетом того, что территория Нейримы разделена на 4 зоны, то на защиту каждого района можно было выделить по 8 человек. Но это лишь теоретический подсчет. На практике в Брейнбёрст играли школьники начальных и средних классов. И не все они были свободны по субботам. Командир Проминенс Скарлетт Рейн постановила, что дела в реальности всегда имеют приоритет над ускоренным миром, и не возражала, если на защиту территории не наберется и 30 человек. Вот и сейчас, 29 июня 2047 года, одних только неожиданных заявок об отсутствии поступило аж 3, и на защите Нейримы смогли остаться лишь 25 человек. Их разделили на 4 команды – 6, 6, 6 и 7 легионеров. Конечно же, в идеале им следовало бы предугадать, в каком из районов развернутся самые масштабные бои, чтобы послать туда сразу 10 или даже больше человек. Но прогнозы, к сожалению, сбываются не всегда. Особенно это касалось прогнозов в отношении легиона Хиликс из Итабаси, регулярно нападавшего на Проминенс весь последний месяц. Его командир весьма умен, и предугадать, как именно он организует нападение, довольно трудно. Поэтому было решено, что во всех 4 районах Нейримы основная тактика будет защитной. Одну группу возглавляла сама Красная Королева, вторую – Блат Леопард, главный из триплексов, офицеров Легиона. А 2 другие группы – 2 других триплекса – Кассис Мус и Тистоу Поркюпайн. Отряд Хиликса достался именно группе Михаи. Поскольку количество атакующих и обороняющихся аватаров уравнивается, им предстояла битва 6 на 6. При таком количестве аватаров каждая команда может разделиться не больше, чем на 2-3 взвода. Михая направила на захват центральной базы 4 самых эффективных в бою аватаров, а сама осталась с Мастарт Сальтицит позади, чтобы следить за обстановкой. По всей видимости, отряд Хеликса разделился таким же образом. Отряд из 4 человек бесхитростно двигался прямо к крепости. Но опасность представляли 2 особых аватара, которых с ними не было. И если не обнаружить их вовремя, дружественный боевой отряд может оказаться зажатым в тиски. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, снизу вновь донесся ленивый голос. «Почему бы нам самим не зажать в тиски боевой отряд противника, а затем не засесть на крепости до последнего? Это уже не засиживание, а застой получается», — пошутила Михая в ответ, но в словах сальтицит имелось рациональное зерно. Проминенс назывался Красным Легионом потому, что в нем преобладали дальнобойные красные аватары. Окапывание на базе и зарядка энергии для спецприемов – одна из самых верных дорог к победе посредством огневого превосходства. Но у этой тактики есть и свои риски. Вне зависимости от уровня, крепость всегда оказывается открытой площадкой, хорошо просматривающейся врагами. Поскольку сама крепость не может защищать аватаров, в идеале восстанавливающихся на ней бойцов должны прикрывать хотя бы 2 других аватара. Парт отправила на передовую отряд из двух красных аватаров. Одного синего аватара ближнего боя и одного зеленого аватара защитного типа. Но все равно сомневалась в том, что этой силы хватит для того, чтобы удержать крепость. Что еще хуже, среди их противников был командир Хиликса. Человек, который на голову обгонял большинство лидеров малых легионов. И который наверняка приготовил какой-то ответ на излюбленную Prominence артиллерийскую тактику. И в этот самый момент отряд из четырех противников, перемещавшийся где-то по восточной части леса, остановился. Дерево, на котором находились Михай и Сальтицит, в реальном мире было трубой очистительных сооружений возле станции Хикари-Гаока в Нериме, а крепость находилась на пересечении 8-й кольцевой и 441-й дороги, более чем в 2 километрах от них. С такого расстояния противников не могли заметить даже звериные глаза Михаи. Продолжая выискивать взглядом спецназ противника, она сказала своей партнерше внизу. «Цит, ты можешь разобрать, кто у них в крепостном отряде?» «А, да, секунду», — отозвалась Сальтицит и тут же вытянула голову. Через несколько секунд она быстро проговорила. «Впереди у них большой зеленый аватар. Кажется, это Вердант Колосс. Прямо за ним крупный коричневый аватар. Синамон Ракун. Еще там среднего размера фиолетовый аватар по имени Азалия Баттон. И позади всех стоит небольшой желтый аватар. Я вижу его впервые. Но, как я понимаю, это Рутильчек». Михая с шумом вдохнула. А Сальтицит поняла ее изумление через мгновение. «А-а-а! Выходит, командир Берег не с ними? Эти четверо просто для отвлечения внимания?» «Конечно, командир отряда вовсе не обязательно должен присутствовать на передовой. Так, Михая и сама командир отряда, но высматривает врагов издали. Но лидер Хиликса, Бериллиум Койл, очень сильный боец. Если он рассчитывает захватить центральную крепость отрядом, в котором нет его самого, то он сильно недооценивает Проминенс, один из 6 великих легионов. Нет, Бериллиум не смог бы допустить столь глупой ошибки. Скорее всего, он и еще один аватар, по методу исключения, вторым особым аватаром должен быть красный Чили Паудер. Собирались напасть на основной отряд Проминенс со спины, застав их врасплох во время битвы. Но если так, то спецотряд должен был пересечь 8-ю кольцевую. Отряд Проминенс продолжает двигаться к цели и уже через 2 минуты будет у крепости. Если они еще не вышли на дорогу, то сделать это сейчас и обойти противников со спины просто не успеют. А если попытаться перехватить их на дороге сбоку, то раскроют свое положение и попадут под шквальный огонь дальнобойных атак, лишившись значительной части здоровья. Ради этого разделяться на 2 отряда бессмысленно. «Мы что, не заметили, как они перешли?» — тихо проговорила Михая, но Сальтицит не согласилась с ней. «Но как? Они пробежали через 8-ю кольцевую так, что мы обе этого не заметили. Это совершенно невозможно». Михая согласно кивнула. «Некоторые аватары обладают возможностью передвигаться незаметно даже по открытому пространству. Но ни командир противников, ни Чили Паудер такими способностями не обладают, насколько она знала. Она не могла быть полностью уверена в их навыках, поскольку аватары со временем становятся сильнее. Они учат новые спецприемы, обретают новое усиливающее снаряжение и так далее. За прошедшие 4 года Михая доросла до 6-го уровня и сама обзавелась множеством новых умений. Но у развития аватара есть ограничения. Аватар не может освоить способность, идущую вразрез с его цветом и склонностями. Так командир Хеликса Бериллиум – металлический аватар ближнего боя, а Чили – дальнобойный аватар. Эти аватары не должны обладать способностями, которые могут скрыть их от глаз Михай и Сальтицит. Когда Михая раздумывала об этом, в голове ее всплывал образ Бериллиума, с которым ей доводилось несколько раз сражаться. Это аватар серебристо-зеленого цвета, главная особенность которого – пружины на руках, в честь которых он и назван. Главное оружие этого аватара – закрепленные на пружинах лезвия, которые могут резко выбрасываться вперед. В то же самое время металлические кулаки Бериллия и сами по себе очень крепкие, что позволяет ему в любой момент переключаться между ними и ножами. Из-за того, что он может на лету менять атрибут и тип своей атаки, трудности в бою с ним испытывает даже Михая. В былые времена лезвие было спрятано лишь в правой руке, но в какой-то момент он получил за очередной уровень лезвия и для другой руки. В этот самый момент Михая решила еще раз окинуть взглядом список их противников в правом верхнем углу. Бериллиум Койл на самом верху уровень 5. Но когда они сражались в прошлый раз, его аватар был 4 уровня. «Цит, прыгай!» — воскликнула Михая после того, как химические импульсы в ее голове преобразились в осознание. Несмотря на свою лень, в ответственные моменты Сальтицит показывала, что ее не зря считали надежным ветераном. Она не изумилась, не стала ничего переспрашивать, и лишь подпрыгнула к Михае, отозвавшись словами: «Так точно!»